309. Сын мой, учитель не замедлит принять каждый знак внимания, ибо большинство даже прикоснувшихся к учению внимание обращено на себя. Этим замыкается круг самости. Движение идет от себя к себе, подобно белке в колесе, то есть на месте. Но мысль, вышедшая из сферы круга личности, к мысли пространственной приобщается и магнитно черпает из пространственного резервуара, или же из сферы индивидуальности высшей, к которой направлена мысль. При всяком сосредоточении вообще на ком-либо человек с аурой его соприкасается и из нее почерпает то, что она может дать. Потому людям обычным мысли можно посвящать осмотрительно и лучше всего имея в виду определенную цель. Мысленное порхание без цели не полезно, ибо мысль затрагивает объект устремления и беспокоит его. Неприятны и беспокойны эти невнятные людские касания. Потому хорошо всегда мыслить во благо, чтобы даже невольно не принести кому-то вреда. Дисциплина над мыслью нужна всегда и является основой восхождение.